Глава 7. Дорога мне казалась бесконечную. Наконец мы приехали, и я вошел к моим старикам с замиранием сердца. Я не знал, как выйду из их дома, но знал, что мне во что бы то ни стало надо выйти с прощением и примирением. Был уже 16:15. Старики сидели одни по обыкновению. Николай Сергеевич был очень расстроен и болен, и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле, бледной и изнеможенной, с головой обвязанной платком. Анна Андреевна сидела возле него, изредка примачивала ему виски уксусом и беспрестанно, с пытливым и страдальческим видом, заглядывала ему в лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Он упорно молчал, она не смела говорить. Наш внезапный приезд поразил их обоих. Анна Андреевна чего-то вдруг испугалась, увидя меня с Нелли, и в первые минуты смотрела на нас так, как будто в чем-нибудь вдруг почувствовала себя виноватую. «Вот я привез к вам мою Нелли», — сказал я, входя. «Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите». Старик подозрительно взглянул на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему все известно. То есть, что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена. Ему очень хотелось проникнуть в тайну нашего прибытия, и он вопросительно смотрел на меня и на Нелли. Нелли дрожала, крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверок. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась. Она так и кинулась к Нелли, поцеловала ее, приласкала, даже заплакала и с нежностью усадила ее возле себя, не выпуская из своей руки ее руку. Нелли с любопытством и с каким-то удивлением оглядела ее искоса. Но, обласкав и усадив Нелли подле себя, старушка уже и не знала больше, что делать, и с наивным ожиданием стала смотреть на меня. Старик поморщился, чуть ли не догадавшись, для чего я привел Нелли. Увидев, что я замечаю его недовольную мину и нахмуренный лоб, он поднес к голове свою руку и сказал мне отрывисто: «Голова болит, Ваня». Мы все еще сидели и молчали. Я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно, надвигалась черная туча, и вновь послышался отдаленный раскат грома. «Гром-то как рано в эту весну», — сказал старик. «А вот в 1937 году, помню, в наших местах был еще раньше». Анна Андреевна вздохнула. «Не поставить ли самоварчик?» — робко спросила она. Но никто ей не ответил, и она опять обратилась к Нелли. «Как тебя, моя голубушка, звать?» — спросила она ее. Нелли слабым голосом назвала себя и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на нее. «Это Елена, что ли?» — продолжала, оживляясь, старушка. «Да», — отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание. «У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена», — проговорил Николай Сергеевич. «Тоже Нелли звали, я помню». «Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету?» — спросила опять Анна Андреевна. «Нет», — отрывисто и пугливо прошептала Нелли. «Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла?» «Недавно». «Голубчик ты мой, сироточка», — продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая. Николай Сергеевич в нетерпении барабанил по столу пальцами. «Матушка-то твоя из иностранок, что ли, была? Так, что ли, вы рассказывали, Иван Петрович?» — продолжались робкие расспросы старушки. Нелли бегло взглянула на меня своими черными глазами, как будто призывая меня на помощь. Она как-то неровно и тяжело дышала. «У ней, Анна Андреевна, — начал я, — мать была дочь англичанина и русской, так что скорее была русская. Нелли же родилась за границей». «Как же ее матушка-то с супругом своим за границу поехала?» Нелли вдруг вся вспыхнула. Старушка мигом догадалась, что обмолвилась, и вздрогнула. под гневным взглядом старика. Он строго посмотрел на нее и отворотился было к окну. «Ее мать была дурным и подлым человеком обманута», — произнес он, вдруг обращаясь к Анне Андреевне. «Она уехала с ним от отца и передала отцовские деньги любовнику, а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. Один добрый человек ее не оставил и помогал ей до самой своей смерти. А когда он умер, она 2 года тому назад воротилась назад к отцу». «Так, что ли, ты рассказывал, Ваня?» — спросил он отрывисто.